Щелчок, щелчок, пусто. Лента опустела. Стрелок отступил, быстро принялся перезаряжать оружие, а его место заняли двое с плазменными ружьями, которые немедленно открыли огонь. Ящеры, увидев, что пулемет больше не стреляет, моментально перегруппировались. И снова вперед вышли бронированные танки с щитами, они перешагивали через трупы своих же, будто те были просто препятствием на пути к победе. Количество людей за баррикадой сокращалось с каждой секундой. Новые бойцы занимали места убитых, прикрывали раненых, но без энергощита. У них не было ни единого шанса. Стрелок закончил перезарядку. Он снова занял свое место, включил щит и резко раскрутил стволы. Жух, жух, жух. Прут за прутом, выстрел за выстрелом. Он снова принялся выкашивать ряды противника, как траву газонокосилкой. Но противник не терял времени даром. Та минутная передышка позволила им подойти ближе, и в помещение с силами сопротивления залетели сразу три гранаты. Бабах! Они сработали практически одновременно. Вместе с ними сдетонировал ящик с энергоблоками, питающими чудо-пулемет. Энергия вырвалась наружу. Блоки превратились в адский костер. От этой взрывной волны массивные ворота просто вынесло наружу целиком. Они рухнули на ящеров, придавили нескольких из них, но поток зубастых рептилий даже не замедлился. Они шли, они знали, что цель близка. К этому моменту из встречающих повстанцев не осталось никого, все они погибли от взрыва. А силы врага продолжали стекаться к главному входу, поняв, что остальные проходы заблокированы. Полностью подавив сопротивление на входе, ящеры ринулись во все ответвляющиеся тоннели, будто волны, затапливающие подземелье. Через несколько минут главный вход в поселение опустел. Не осталось никого, только тела, обугленные, разорванные, бескровные. И тогда в тоннеле появился еще один ящер. Он спокойно перешагивал через трупы, будто они ему не помеха. На нем была ритуальная броня, точно такая же, как у Кьяруна, но цвета зелени, как будто он носил кожу убитого лиса. На левой стороне морды повязка, скрывающая длинный шрам, который проходил через всю морду и через мертвый глаз. Этот ящер не спешил. Он знал, что победа за ним, что сопротивление сломлено. Он шел, как хозяин, как приговор. Там же, Макс и Курт, тайный проход. Когда мы наконец добрались до входа в подземный город людей, пройдя километровый тоннель, где стены были покрыты плесенью и слоем влажной пыли, внутри уже громыхала пальба. Звуки выстрелов отдавались в голове, как будто кто-то бил по железу молотом. Плазменные разряды прожигали камень. Люди кричали, умирали. Их крики гасли в реве энергощитов и взрывах гранат. «Тебе понадобится все, что у тебя есть», — сказал я, потратив последние силы на то, чтобы зарядить броню, щит и винтовку Курта от своего ядра. «Сколько у тебя осталось?» — спросил он, проверяя уровень заряда своего оружия. 15%. «Это почти ничего», — ответил я, осматривая свою двустволку Гаусса и нейрохлыст в руке. «Огнемет пуст, гранат нет, остаюсь только я и электричество». Курт кивнул. Он знал, что дальше будет хуже. Подойдя к небольшой металлической перегородке, он набрал свой код на панели, и дверь бесшумно ушла в стену, будто знала, что за ней свои. Но за ней нас ждал ад, ужас внутри. Повсюду лежали трупы, люди, женщины, дети, повстанцы, бойцы. Их тела были разорваны, обожжены, изрублены. Кровь текла по полу, как река, забирая с собой все, что раньше было надеждой. Кое-где все же валялись мертвые гвардейцы ящеров, но ни одного танкоящера среди них не было. Мы двигались вслед друг за другом. Курт шел первым, удерживая активным щит. Его экзоскелет скрипел от нагрузки. Я прикрывал тыл, постоянно оглядываясь. Враги пока не попадались, они уже прошли здесь. Они оставили после себя тишину и запах горелого мяса. Свернув в один из коридоров, Курт зашел в небольшую комнату. Я проскользнул следом и закрыл дверь. «Что это? Что мы ищем?» — спросил я, уставившись на него. Ничего не говоря, он отодвинул деревянный шкаф у стены. За ним оказалась еще одна металлическая перегородка с кодовым замком. Он снова набрал код, известный ему. Дверь открылась. За ней был короткий проход метров 50, завершающийся тряпичной занавеской, которая колыхалась, будто дышала сама. Курт немного отогнул полотно в сторону и заглянул внутрь. «Парни, не стреляйте, свои», — сказал он и вошел внутрь. Выглянув вслед за ним, я сразу узнал место. Это была та самая комната, где меня принимал Дагас, где мы говорили о героях, о легендах, о войне, которую я не хотел начинать. Теперь же в помещении находились Ханс, который держал в руках старое ружье, покрытое следами крови. Лана, ее глаза были красными, не от плазмы, от боли. Сам Дагас, сидевший за столом, подперев голову руками, в его глазах читалось боль и отчаяние. Там были еще 6 человек с оружием, которые стояли у дальней стены, целясь в стальную переборку, которой была заблокирована входная дверь. Они понимали, что это препятствие долго не устоит. Увидев Курта, Лана бросилась ему навстречу, чуть не опрокинув стул. «Курт, ты жив, неужели?» «Ханс сказал, что вы все умерли». «Как видишь», — ответил он, тяжело дыша. «Макс помог мне не подохнуть, хотя подозреваю, что все это из-за него». «Да сколько можно вбивать в твою тупую башку?» «Да, все это из-за меня», — вступил я, выходя из-под тяжелого гобелена, на котором был изображен древний герой. «Я еще при первой встрече сказал, со мной опасно, а вы все равно мне не поверили. И что теперь? Весь ваш дом стал могилой». В этот момент старик поднялся, медленно. Его движения стали еще более осторожными, будто он чувствовал, что это последний день его жизни. «Хватит спорить», — начал он, голос его был уставшим, но тверже камня. «Мы и так уже 40 лет водили их за нос с тех пор, как нашли эти катакомбы. Рано или поздно они бы все равно нашли нас». Он посмотрел на меня. «Макс, прости, что не получилось поговорить как следует. Ты должен встретиться с отшельником Алиасом. Он знает больше, чем я. Ханс тебя отведет. Лана, ты идешь с ними», — добавил Курт, не давая ей возражать. «Но Курт, а как же ты?» Девушка дернулась, как будто ее сердце тоже было ранено. «А ты тоже уйдешь. Сможешь возглавить сопротивление в другом месте», — вмешался Дагас. «Я не брошу тебя, отец. Я буду с тобой до конца». Курт не собирался сдаваться. «Прости, Курт, но наши пути расходятся здесь». Голос старика стал ниже, почти шепот. «Ты стал мне отличным сыном, о котором я мог только мечтать. Я горжусь, что удалось вырастить тебя таким, какой ты есть, и всегда буду любить как родного. Но все же, если они не найдут здесь меня, поймут, что я сбежал, и бросится в погоню, и догонит всех вас». Еще до того, как он закончил, снаружи прогремел новый взрыв. Где-то в соседнем коридоре камень обвалился, люди закричали, потом стало тихо. «Перегородка перед нами выдержала удар, но это ненадолго. Идите уже, быстрее, здесь больше некого спасать. Мы задержим их». Он достал из-под стола модифицированное плазменное ружье, которое явно было сделано для одного, смертельного финала. «К тому же, Нейт сейчас пробирается к реактору. Как только он доберется до него и перегрузит систему, этот город взлетит на воздух. Весь, черт, твари», — Курт выругался. Он направился обратно к гобелену. «За мной. Чего ждете?» Я пошел вслед за ним, проскользнув под древним полотном. «За мной, Ханс и Лана». Путь обратно был свободен. Мы шли быстро, но не слышно. Каждый шаг казался грехом. Оставить их там, значило предать всех, кто верил в нас. Когда мы снова дошли до потайного выхода, Курт набрал код. Дверь открылась. Ханс и Лана прошли первыми и вышли в тоннель, ведущий прочь отсюда. Мы стояли вдвоем перед спасительной дверью, но Курт вдруг на секунду замялся. Он посмотрел на меня, а затем перевел взгляд куда-то мне за спину. Я обернулся. По коридору, будто хозяин этого места, медленно приближался ящер в красивом зеленом доспехе. Его левый глаз украшала черная повязка, а в руках он сжимал рукоять нейрохлыста. «Ну, куда же ты, мерзкий шакхал? Я так ждал этой встречи», — прошипел он. Его голос был мне до боли знакомым. «Это он, тот самый, из комплекса. Тот, которого я не смог добить тогда, не успел». Курт схватил меня за руку. «Уходите, я задержу его. Спаси мою девочку. Прошу тебя». Он с силой толкнул меня в проход, а затем вытащил из-за пазухи мой подарок. Гаусс-пистолет. «Отдай это ей, мне он уже не понадобится». Он кинул его мне в руки и ударил по контрольной панели. Дверь резко закрылась между нами. Я остался один. Стоял и смотрел сквозь мутное окно в двери. То же место, то же время. Курт и Арксу. Когда дверь за Максом, Ланой и Хансом закрылась, Курт остался один на один с зубастым ящером. Он чувствовал, как воздух в коридоре стал плотнее, будто сама тьма собиралась нависнуть над его головой. Арксу стоял на другом конце коридора. Его зеленый доспех блестел даже в слабом свете, будто он был сделан из зеркал. На лице повязка через глаз, под которой скрывался уже зарубцевавшийся шрам, проходящий аккурат через глаз. «Ну что, мерзкий шакхал, куда же ты теперь денешься?» — прошипел ящер, делая первый шаг вперед. Курт включил щит. Он загудел, голубое поле мигнуло, а затем резко погасло. Впервые безотказная технология острозубов дала сбой. Тогда он выставил перед собой винтовку, палец лег на спусковой крючок. «Стой, где стоишь!» — приказал он, целясь прямо в грудь ящера. «Ты не пройдешь дальше. Неужели ты думаешь, что твоя пукалка меня остановит?» После этих слов Фарксу сделал резкий выпад вперед, словно хищник, решивший сыграть с жертвой в кошки-мышки. Курт открыл огонь. Жжух, жжух, жжух. Плазменные выстрелы прожужжали один за другим, но ящер резко пригнулся, и все три выстрела прошли над его головой, прожигая стену позади него. Следующие выстрелы были ниже, но Арксу не стоял на месте. Он отпрыгнул в сторону, потом пробежался по стене, словно паук, и начал сокращать расстояние. Курт попятился, его нога болела, не слушалась. Он помнил, что она не выдержала взрыв в шахте, и теперь станет его слабым местом. Но это не имело значения. Арксу метнул свою плеть. Нейрохлыст выстрелил вперед, обмотался вокруг ствола винтовки и дернул ее из рук Курта, словно забирая последнюю защиту. Бронированный человек остался без оружия. «И что ты теперь сделаешь?» Ящер усмехнулся. Курт начал пятиться, стараясь уйти за поворот. Но Арксу был слишком быстр. Он бросился вперед. Рывок. Удар. Курт взвыл от боли, когда ящер схватил его за ногу, ту самую, которая была сломана. Экзоскелет скрипнул и завалился на бок, словно старое дерево под ветром, которое не может устоять. Человек рухнул на каменный пол рядом с телом какого-то убитого гвардейца, чья кровь еще не успела засохнуть. Рука Курта нащупала что-то на поясе мертвого врага. Граната. Арксу подошел ближе, его голос стал почти человеческим. «Открой эту дверь, и я сохраню тебе жизнь». «Да пошел ты, чертов узурпатор!» Сквозь зубы процедил Курт, вздернув угол рта в насмешке, и активировал гранату. Щелчок, бросок, бабах. Взрыв разорвал воздух, выбросил волну тепла и света, покрыл все дымом и огнем. Но Арксу успел отскочить за угол, его лишь слегка оглушило, но не убило. Курт ушел вместе с гранатой. Его экзоскелет треснул, как скорлупа. Тело исчезло в огне, но он не зря отдал себя. Взрыв покорежил дверь в потайной проход, сделал ее непреодолимой без инструментов. Теперь открыть ее мог только другой взрыв, но это было чревато. Ведь еще один взрыв мог обрушить весь тоннель, который, рухнув, погребет под собой и взрывателя. Арксу вышел из облака дыма и огня. Его лапы были покрыты сажей, одежда порвана, кожа в пятнах крови. Он выругался на своем языке, который звучал как крик умирающего зверя. Аркх, дерьмо Кхартанга. Затем он медленно направился к основному выходу, перешагивая через останки тел людей и ящеров. Проходя мимо комнаты старейшины, он заметил, что внутри все мертвы. Седой старик, который, по всей видимости, был здесь главным, лежал на полу, его кровь стекала между камней, как будто планета сама скорбела о нем. Эти тупоголовые кретины опять перестарались. Мысль промелькнула в голове у Арксу, но он лишь фыркнул и пошел дальше к выходу из катакомб, тем путем, которым он вошел. Цель ушла, но я найду их, все равно найду, прошипел ящер, удаляясь. Город Тернорах, катакомбы сопротивления. Нейт. Нейт лежал на полу в луже собственной крови. Он не мог идти, у него не было одной ноги. Она осталась где-то в коридоре, вместе с теми, кого уже нет. Отряд ящеров прошел мимо, с особой жестокостью уничтожая оставшихся людей, будто это была не война, а чистка помещения от паразитов. И один из выстрелов пришелся ему в бедро. Плазма прожгла плоть, мышцы свернулись, как бумага в огне. Нейт упал на пол, кровь начала быстро уходить, но к его счастью, ящеры не стали добивать его. Они просто прошли мимо, решив, что он умрет сам, от потери крови, от боли, от страха. Как только шаги стихли, он скрипнул зубами и начал действовать. С усилием, которое казалось почти невозможным, он перетянул культю ремнем, который сорвал с пояса. Кровотечение замедлилось, но не остановилось полностью. Это давало ему еще немного времени и шанс. Он хорошо помнил последний приказ Дагаса – взорвать реактор и отправить на тот свет как можно больше этих зубастых ублюдков. В памяти всплыло расположение воздушных тоннелей, служащих для охлаждения реактора. Один из них был совсем рядом. Он замер ненадолго, чтобы отдышаться, а потом достал из кармана отвертку и пассатижи, единственное, что осталось от его инструментов. Люк открылся с трудом, но он справился. Затем забрался внутрь, стараясь не терять контроль над телом. Труба была узкой, горячей, пыльной, но он двигался, полз, терпел. С каждой каплей крови жизнь покидала его тело, но он упрямо продолжал ползти. 20 метров, 10, 5, цель перед глазами. Открыв решетчатый люк, Нейт выполз в помещение с реактором, который гудел, словно живое сердце подземного города. Металлические стенки вокруг вибрировали от энергии, панель управления светилась красными цифрами и строчками кода, которые он когда-то знал наизусть. Подполз к ней, пальцы тряслись, голова кружилась, время стало тянуться медленнее. Он нашел нужный режим, запустил отключение системы охлаждения. На дисплее появился обратный отсчет: 10:59:00, 10:58:45, 10:57:30. Цифры считались медленно, будто реактор тоже знал, что человек умирает, и пытался дать ему время уйти, но уходить уже было некому и некуда. Нейт чувствовал, как силы покидают его окончательно. Глаза начали затягиваться мраком, но он все еще видел, как реактор начинает перегреваться, как внутри растет напряжение, как первые искры проскакивают между трубами, как металл начинает деформироваться. Он убедился, что отсчет пошел. Это будет большой бум. Это будет конец. Конец для всех. Для него, для сопротивления. Для армии ящеров, которая сейчас бесчинствует в тоннелях подземелья. И тогда, уже без сил, он закрыл глаза и погрузился в холодную темноту. Глава 16. Так кто же я? Герой или волк в овечьей шкуре? Я стоял за дверью и видел всю схватку между Куртом и этим одноглазым ящером. Когда Курт швырнул гранату, я отпрыгнул от двери назад. Прогремел взрыв за стеной. Дверь покорежила и деформировала. Теперь не было никаких шансов открыть ее без дополнительных инструментов. Это был конец для Курта. Он отдал свою жизнь ради того, чтобы мы смогли спастись. Хоть он временами и вел себя как идиот, но все же оказался моим лучшим другом в этом новом мире. Я развернулся. «Вот и ты меня покинул, дружище», — пробурчал я себе под нос, переводя взгляд вдаль туннеля. Ханс и Лана уже ушли вперед метров на 100, но времени на слезы не было. Этот одноглазый крокодил видел меня, и теперь он шел за мной. Я не мог его победить, ни сейчас, ни в этом состоянии, но я мог уйти, выжить, набраться сил, чтобы вернуться и отомстить. И я пошел, быстро, но не бежал, потому что каждый шаг вперед – это шаг прочь от дома, который больше не существовал, и каждый мой шаг был тяжелее предыдущего, будто я нес на плечах не только свою вину, но и смерть тех, кто остался позади. В голове снова и снова прокручивались лица: Курт, Дагас, Зан, Нейт, и все они исчезали, как свечи, потушенные одним порывом ветра. Все, кого я встречаю на своем пути, умирают. Просто так, случайно, неужели я несу за собой смерть? Мои мысли были темнее ночи. Я чувствовал себя как носитель чумы, только вместо болезни, это была война. Война, меняющая тех, кто рядом со мной, убивающая их. Я ускорился и перешел на бег потому, что вспомнил слова Дагаса. К тому же, Нейт сейчас пробирается к реактору. Как только он доберется до него и перегрузит систему, этот город взлетит на воздух. Весь. Надо уйти до этого. Скорее, пока нас не придавило обломками. Когда я выбрался наружу, меня встретили Ханс и Лана. «Где Курт?» – спросила она. Я лишь молча покачал головой. Лана подскочила, как раненое животное, и кинулась обратно внутрь. «Курт, нет!» – закричала она, голос сорвался, стал почти визгом боли и безысходности. Я успел схватить ее за руку, остановил, обнял, сжал в объятиях, почувствовал, как она трясется, как плачет, как теряет связь с реальностью. «Он пожертвовал собой, чтобы мы могли уйти», – сказал я тихо, стараясь говорить спокойно, хотя внутри тоже рвалось что-то болезненное. «Понимаешь, он дал нам время, он дал нам шанс, мы должны его использовать, иначе все было напрасно». Она дергалась, пыталась вырваться, но силы покинули ее. Она просто упала на меня, продолжая рыдать. Ханс молча указал рукой: «За мной, быстро, здесь слишком близко». Мы двинулись. Лана шла между нами, еле держалась на ногах. Ханс вел уверенно, он знал эти места, он провел через них сотни людей, пока те еще были живы. Теперь нас осталось только трое, остатки. По пути Лана не переставала плакать. Она всхлипывала, повторяла имя Курта, как мантру, как молитву, которая больше не будет услышана. «Он бы не ушел, он бы не оставил нас, он бы вернулся», — шептала она, едва держась на ногах. «Он сделал то, что должен был сделать», — ответил я, чувствуя, как слезы наполняют мои собственные глаза. Он спас нас, ты должна понять это. Нет, он должен быть жив. Он всегда был жив. Он всегда возвращался. Она ударила меня кулаком в грудь, но удар был слабым, без сил, без надежды. Ханс остановился, обернулся, посмотрел на нас. «Прекратите», — процедил он, — «или я вас здесь брошу. Это война, они убивают всех, а вы ломаетесь. Он уже не вернется. И если вы хотите остаться в живых, идем дальше». Он не был жестоким, просто знал цену времени. Мы шли через лес, через холмы, по тропам, которые раньше казались безопасными, но ничего не было безопасным. Где-то позади, под землей, город людей содрогался, забирая с собой в могилу десятки, сотни тех, кто не успел уйти. Нейт, Дагас, остальные, их не стало, просто не стало. Когда мы спустились с холма, Ханс повел нас в каменную пещеру, глубоко в ущелье. «Здесь взрыв не достанет», — сказал он, оглядываясь. «Тоннели поглотит ударную волну, мы выживем». Лана опустилась на пол, села, прижав колени к груди, закрыла лицо руками и плакала, рыдала, всхлипывала, замирала. Я присел рядом, не знал, что сказать, что сделать, как помочь. «Он любил тебя, ты знаешь это?» – прошептал я. «Он передал тебе это, он знал, что ты сильная, что ты выдержишь». Я сунул ей в руку гаусс-пистолет Курта. Я знаю, но почему именно он? Почему не ты? Почему не я?» Ее голос был разбитым, как стекло. Она сжала в руке рукоять пистолета, посмотрела на него, а затем разжала пальцы. Пистолет упал на пол, лишь слегка звякнув, потому что он был сильнее, потому что он знал, что это конец, и потому что он любил тебя. Он хотел, чтобы ты жила дальше. Она замолчала, только плечи вздрагивали. В этот момент раздался грохот, пещера задрожала. Сначала это был только звук, глубокий, будто где-то в недрах планеты проснулась древняя буря. Он шел издалека, но быстро набирал силу. Гул, треск, сдавленный стон камня. Лана вскрикнула. Ханс ухватился за стену, пальцы впились в скалу, как когти. А я просто сидел, не двигаясь, облокотившись о камни. «Они все умерли», — прошептала Лана, глядя на меня. «Курт, Дагас, Нейт, все». «Тише», — сказал Ханс, но его голос дрожал. «Не сейчас, сейчас нельзя терять голову». Бабах, земля под ногами пошла волной, как море под ударом урагана. Стены заходили ходуном, по ним побежали трещины, будто сама порода начала разваливаться. Воздух сжался, затем рванул обратно. Меня будто прижало невидимой рукой к полу, как будто сама смерть пронеслась рядом, задев плечом. А затем, так же неожиданно, как началось, все стихло. Лишь пыль продолжала сыпаться с потолка. Я открыл глаза. Пещера встретила меня холодом и тишиной, будто даже камни не решались шуметь. Вокруг низкие своды, покрытые сталактитами, из которых капала вода, капля за каплей, как будто сама природа считала время, прошедшее с того момента, как мы ушли из города. Посреди помещения горел костер, едва тлеющий, но все еще живой, над ним качался котел, полный чего-то горячего, ароматного. А рядом – Лана. Она стояла на коленях, аккуратно помешивая ложкой, глядя в огонь так, словно там можно было найти ответы на все вопросы. Ее волосы переливались в свете пламени, будто они тоже были частью огня. Стены окружали нас со всех сторон. На полу – импровизированные лежанки из шкур животных, вытертых, местами залитых кровью. Я лежал на одной из них. Вчерашний вечер был еще свеж в голове. Земля задрожала. Город-призрак стал призраком на самом деле. Исчез. Растворился. Вместе с людьми. С Куртом. С Дагасом. С Нейтом. «Ты проснулся?» Голос Ланы был мягким, почти бархатным. «Ты проспал целый день». Я медленно повернул голову к ней. Свет костра играл на ее лице, раскрывал каждую черту, каждый след слез, которые она старательно скрывала. «Есть хочешь?» Она вновь обратилась ко мне. «У-у-у, еще как хочу, бегемота проглочу», — ответил я Лане, уже обильно истекая слюной. «Чем порадуешь, хозяйка?» «Вот, держи», — Лана протянула мне миску с горячей похлебкой, слегка смутившись, затем, посмотрев на меня с неподдельным интересом, спросила. «Кто это?» «Бегемот, это животное из моего мира, крупное такое». «А, неважно», я махнул рукой и принялся за еду. Миска с похлебкой была горячей, запах мяса и трав смешивался с дымом костра, похожий на борщ, только зеленый. Съев первую порцию, я попросил добавки, и вторую тоже доел. Я не понимал, что хуже, голод или воспоминания, но еда помогла временно заглушить и то, и другое. «А где Ханс?» – спросил я, когда мне стало трудно терпеть тишину. «Ушел, сказал, чтобы мы остались здесь и ждали его», – ответила Лана, не поднимая глаз. Ее голос был сдержаннее, чем раньше, но в нем все еще пряталась боль. «Как ты связана с Куртом? Он тебе кто?» Я задал вопрос, но сразу же понял, что нажал на рану, которую лучше было бы не трогать. Лана замялась, ее лицо немного дрогнуло, губы сжались, в глазах снова заблестело. «Курт, он был мне как отец», — голос дрогнул, но она боролась с собой, не позволяла слезам прорваться. «Он нашел меня маленькой, моих родителей убили зубастые, а он вырастил меня, научил всему. Он был хорошим человеком и мог бы возглавить сопротивление». «Какое, к черту, сопротивление?» Я неожиданно вспылил и швырнул пустую миску в стену. Она разбилась и рассыпалась на множество осколков. «Посмотри вокруг, что ты видишь? Вы были кучкой людей, прячущихся в катакомбах, а теперь там братская могила. Они стягивают силы. Это война, в которой нет шансов на победу. И ваша роль здесь – это кладбище или этилиумные рудники. Все. Но мы должны бороться за свое счастье, за свободу, за тех, кто погиб ради этого». Лана спорила со мной с вызовом. Она не хотела сдаваться. «Не сейчас. Бороться имеет смысл, когда есть хотя бы призрачный шанс на победу». «Уже остыв», — ответил я, почти холодно. «А где был этот шанс у вас? Где он у ваших товарищей, которые теперь лежат под руинами?» «У нас есть ты», — внезапно сказала она. «Ты единственный, кто может изменить все. Ты знаешь больше. У тебя есть сила. Они боятся тебя». Ее взгляд вспыхнул надеждой, и я видел, как она цепляется за эти слова, как за последнюю веревку. «И что это значит? Что я герой? Спаситель?» Я усмехнулся. «Ты знаешь, сколько таких было до меня? Сколько их пытались противостоять этим уродам? И где они теперь? В земле? Или в рудниках? Или вообще черт знает где? Я пока ничего не могу. Я всего лишь мишень. Ты должен стать сильнее. В этом может помочь Алиас». Лана опять переключилась на реальность. «Ханс обещал Дагасу, что доведет нас до него. Он знает об этой истории все. Только он сможет объяснить тебе, почему ты такой, какой ты есть». Я замер. Слово сильнее цепляло. Не потому, что я хотел быть героем, а потому, что не хотел потерять и ее тоже. «Ну и что ты теперь будешь делать?» — снова спросила Лана. Ее голос опять дрожал. «Просто уйти, бросить все, сбежать, выживать», — ответил я. «Найти Алиаса, узнать правду, понять, что они сделали со мной, и как я могу использовать это против них. Вот тогда будет призрачный шанс, а до этого мы просто бежим, просто прячемся, просто держимся вместе». Она кивнула, не радостно, не уверенно, просто. В этот момент в пещеру вошел Ханс. Он двигался так же, как всегда, быстро, без лишних слов, с сумкой за плечами. «О, наш герой уже на ногах», — бросил он, чуть саркастично. «Ну и тебе не болеть», — ответил я, потягиваясь. «Снаружи все спокойно». Я осмотрелся. «Ящеры ушли, разыскных групп нет, мы можем двигаться». «Реактор, Дагас?» — спросил я, вставая с лежанки. «Да, он сделал это. Реактор рванул, город уничтожен. Мы находимся ниже уровня, взрывная волна прошла сверху и не задела нас. Много острозубов удалось отправить к их зубастому богу. Все, кто не успел, мертвы. Те, кто успел, если таковые были, ушли. Нам повезло. А радиация? Ведь это был реактор. Атомный». Ханс посмотрел на меня как на умалишенного. «Радиация? Что это?» «Ничего. Возможно, у вас другой тип энергии, не ядерный. Иначе вы бы уже начали чесаться и падать». Я пожал плечами, обращаясь к Алисе мысленно. «Алиса, проверь уровень радиации. В норме. Все в пределах допустимого», — ответила она. «А далеко нам идти?» — спросил я Ханса. «Да не очень. Пару дней, не больше. До места, где он живет, нужно спускаться через 3 каньона и 1 перевал. Там нас никто не найдет». «Проблемы будут?» «Не думаю», — ответил Ханс, продолжая рыться в ящиках, собирать провизию, оружие, воду. Город Тернорах. Прямо перед подрывом. Арксу. Арксу вышел из катакомб, не оглядываясь на руины, которые раньше были городом. Он не чувствовал победы, только пустоту в груди и тяжесть в теле. Один шаг, еще один, и вот он уже на борту транспортного челнока, который был готов уйти в небо без лишних проводов. Таких кораблей еще оставалось много, а вот тех, кого они могли увезти, все меньше. Выжили не все, многие остались под обломками, но ящер не стал ждать никого, не было смысла. Кто мог, выберется сам, кто не смог, тот мертв. Челнок начал набирать высоту. Город оставался где-то внизу, погребенный под камнями и плотью. В этот момент он увидел вспышку, ярче, чем солнце, сильнее, чем любой удар плетью. Затем огненный гриб, медленно поднимающийся к небу. Подрыв реактора, финал, полное уничтожение. Арксу резко захлопнул грузовые ворота, через которые только что смотрел на землю. «Теперь они все мертвы», – прошептал он себе под нос. «Даже если кто-то и выжил до этого, теперь точно нет. И следов Шакхала тоже не найти, если он вообще успел убежать». Но мысль об этом не радовала. Вскоре его ударила в спину ударная волна. Челнок тряхнуло. Системы заколебались. Лампочки мигнули. Связь прервалась. Но корпус выдержал, и корабль продолжил полет. Арксу опустился в кресло. Левый глаз болел. Шрам горел. Мысли путались. Он должен доложить Исату, объяснить свою очередную неудачу, и надеяться, что советник не передумает и не убьет его прямо по прибытии. Спустя пару часов челнок приземлился на главной базе, где раньше был штаб Укьяруна. Теперь это стало резиденцией Исата. Арксу выпрыгнул рывком, не дожидаясь, пока полностью откроются двери. Его тело ныло, рана под повязкой на глазу пульсировала, как будто внутри по-прежнему горела плазма, которая прожгла кожу и оставила за собой только боль. Воздух здесь был плотным, дышать было тяжело. Он прошел внутрь, коридоры были пустыми, но он знал, Исот уже ждет его, и не просто ждет, он будет разговаривать так, как всегда говорит, без слов, прямо в голове, с глубоким проникновением. «Ну и что ты натворил в этот раз?» Голос вспыхнул в черепе ящера, будто иголки втыкались в нервы. «Я отправил тебя за одним человеком, а ты превратил город в мертвый кратер. Ну так, где же он?» Арксу остановился. Голос Исата не был громким, но он был тяжелее любого удара. «Это не я», — ответил ящер, стараясь говорить спокойно. «Это был реактор. Они сами взорвали его. Я не успел. Ты опять не справился?» Голос советника стал еще глубже, еще медленнее. «Под твоим командованием был целый полк элитных гвардейцев, две мотострелковые роты космодесанта. Ты потерял всех из-за одного человека». Арксу не мог вымолвить ни слова. Он чувствовал, как чужая воля ломает его разум, как пальцы невидимой руки стискивают мозг. «Ты не выполнил приказ. Ты не привел мне мальчишку. Ты принес мне только кучу проблем. Это не моя вина». Снова пытался оправдываться Арксу. Они все затеяли заранее. Реактор был запрограммирован на самоликвидацию. «Это не я, это они. А ты не смог этого предугадать, не смог остановить, и его ты не нашел». Голос Исата был тише, но страшнее любого суда. «Ты просчитал ситуацию как новичок. Ты действовал как охотник, который потерял след. Твои амбиции играют против тебя. Ты недостоин быть управляющим». Щелчок, давление в голове усилилось. Мышцы сжались, левая рука дернулась, ноги подкосились. «Я не виноват», – простонал Арксу, пытаясь устоять. «Он не просто человек, он изменился, он быстрее, чем должен быть, он не такой, как другие, он не просто раб». Пауза. Исот стоял перед ним, серокожий, высокий, почти бестелесный. Мантия плавно колыхалась, будто он не ходил, а парил над полом. «Ты не понимаешь, ты никогда не понимал», – продолжал Исот. «Ты не командир. Ты не стратег, ты не лидер, ты ошибка». Щелчок, толчок, Арксу упал на одно колено, но затем давление ослабло. «Если он жив, то уйдет далеко», – процедил ящер, с трудом поднимаясь. «Он знает, что вы за ним идете. Он уйдет туда, где ваша сила не сможет его достать. Тогда тебе лучше научиться двигаться быстрее моих мыслей». Исот сделал паузу. «Или ты мне больше не нужен. Ты – часть истории, которую можно переписать. Еще один шаг, еще одно слово. Проваливай, убирайся отсюда. Скоро прибудут корабли нового управляющего. Мне нужно подготовиться, а с тобой мы поговорим позже, когда ты найдешь его, когда ты приведешь его живым». Арксу медленно поднялся с колена, его взгляд был прикован к полу не от унижения, от осознания. Он провалился, и это знали все. Он вышел из зала, почти не видя дороги, потому что кровь сочилась из вновь открывшейся раны под повязкой, и голова кружилась. Легендарный охотник, бывший заместитель, теперь никто. За спиной разрушение, за спиной смерть товарищей, за спиной последний шанс. Он шел, чувствуя, как злость растекается по телу, как яд, который не выводится, как пламя, которое не гаснет. Он не собирался сдаваться, он не собирался терпеть, он не намерен был стать ничем. Этот человек, этот Шакхал, он станет его местью или его приговором. Арксу продолжал бесцельно идти по коридору. После разговора с Эссетом внутри него бурлило что-то темное и горячее, как лава под камнем. Он не получил приказов, не услышал плана, только презрение и обещание боли, если снова провалится. Но он не собирался этого терпеть, ни от этого серокожего, ни от кого бы то ни было еще. Он думал, как восстановить свою репутацию, и, внезапно, в его мозгу созрел новый план. Он уже знал, куда направиться. В катакомбы, в заброшенный сектор, где раньше содержали особи, слишком опасных для обычных тюрем. Там, в глубинах, в холодной тьме подземелья, его ждал один из старых, но не неудачных проектов. Ищейка, пелиценская, полуразумная, кибернизированная, смертоносная. Когда он нашел нужный тоннель, запах плесени и гнили ударил в ноздри. Свет здесь был призрачным, только слабое свечение аварийных ламп, которые мигали, будто сами боялись того, что держали в себе стены. Он остановился перед массивной дверью. Запечатана, заблокирована. Никто не открывал ее уже несколько циклов. «Открывай», — коротко скомандовал он. Система распознала голос. Щелчок, гул. Металл со скрежетом отступил. За дверью — камера с толстыми металлическими прутьями. За прутьями — криокапсула. И внутри — она, пелиценская ищейка, размером с земную пантеру. Мускулистая, стальная, ужасная. Ее тело было усилено аугментациями, которые заменяли ей конечности, вместо лап – стальные протезы с выдвижными когтями и виброклинками. На морде – тепловизор, работающий даже в полной темноте, а на спине – плазменная турель, которая могла поворачиваться на 360 градусов, стрелять по движению, по теплу, по следу. Броня покрывала все ее тело, как второй панцирь. Черный металл, встроенные датчики, система слежения. Это существо было создано для одной цели – преследовать, ловить, убивать. Именно такую задачу Арксу намеревался ей поставить. Он активировал разморозку. Клубы пара заполнили помещение. Капсула зашипела, слила биогель и открылась. Тварь, лежащая внутри, задрожала и сделала первый вдох. Затем это существо медленно подняло голову, его тепловизор замигал, отсканировав ящера. Щелчок, рык, визг металла. Тварь ударила лапой по решетке, будто проверяла прочность. «Хватит рычать», – процедил Арксу. «Сегодня ты получишь настоящую добычу. У тебя есть работа». Через час клетка с ищейкой была загружена на челнок. Он не стал никого брать с собой. Сам уселся за штурвал и начал набирать высоту. За всем этим, по камерам, молча наблюдал Эссет. Он видел, что сделал ящер, и теперь, стоя возле окна в кабинете управляющего, он провожал взглядом улетающий челнок. «Ну, наконец-то ты начал использовать мозги», — подумал про себя Эссет и отвернулся. Глава 17. Вечер у водопада и таинственный голос в темноте. Собрав вещи из ящиков, Ханс обратился к Лане и взял у нее такую же миску похлебки, а я решил проинспектировать свое снаряжение. На руке была заряженная Гаусс двустволка. Патронов к ней было еще 14 штук. Энергия ядра на максимуме. Нейрохлыст заряженный, готов к бою. А вот часики на руке требовали подзарядки. Видимо, они тратили энергию и в пассивном режиме, поддерживая заданные параметры комбинезона. Щита на руке не было. Странно. Где я умудрился его потерять? Не помню. Огнемет. Его тоже нет. Точно. Я скинул его еще вчера, чтобы быстрее двигаться. К тому же, он был пуст, и баллонов к нему взять негде. Что еще? Нож. Он на месте, в кобуре на голени. В этот момент я услышал голос Ланы. «Макс, а как этим пользоваться?» Она протягивала мне до боли знакомый пистолет, созданный Нитом по тому же принципу, что и моя ручная пушка. Я тут же вспомнил, как отдал его ей вчера. Курт хотел, чтобы он был у нее. «Ну, тут все просто. Но промахиваться нельзя. У тебя только один выстрел», — ответил я, переводя взгляд на ее бластеры на поясе. «Стрелять-то ты, я думаю, умеешь. Эта штука бьет сквозь энергощит, и броню их на вылет проходит. Зарядить могу только я, так что, используй только в крайнем случае». «Поняла», — ответила Лана, убирая пистолет в кобуру вместо одного из бластеров. Вытащенный оттуда плазменный пистолет она протянула мне. «Возьми, пусть будет у тебя». «Спасибо, лишним точно не будет», — поблагодарил я Лану, пряча бластер в свою кобуру, предварительно вынув оттуда энергоблок. Он, впрочем, как и второй такой же, был абсолютно разряжен. Жаль, что вчера об этом не подумал. Нужно было слить в него свою энергию перед тем, как ложиться спать. Хотя, учитывая, что я не спал двое суток, было определенно не до этого, и мое сознание само покинуло меня, лишь тело приняло горизонтальное положение. Однако ничто не мешает сделать это сейчас. Если ничего не случится, то моя энергия сама восстановится, а при необходимости смогу закачать все обратно. Откинув в сторону одну ячейку, запитал своей энергией вторую, которая оставалась в кобуре, а также часы зарядил. Заряд ядра остался на отметке в 20%. Ничего, на пару разрядов хватит или на раз воспользоваться сканером. В общем, я был готов выдвигаться. Ханс тоже доел свою пайку и собрался. Он протянул мне мешок. Вот, ты понесешь. Там кое-какие продукты в дорогу. Мне нужно быть налегке. Я буду впереди прокладывать путь, а вы пойдете следом, обратился ко мне наш разведчик. Молча кивнув и согласившись, я взял мешок и закинул за спину. А Ханс снова подошел к ящикам и выудил оттуда серебристую тряпку. Затем протянул ее мне. Еще это, тоже бери. У тебя был такой вроде, только этот с капюшоном. Развернув подарок, я обнаружил, что это такой же плащ-халат, какой я где-то уже успел профукать. Этот действительно имел еще и капюшон. Его фасон был похож на тот, который носил лысый телепат из комплекса, только он был без украшений. Просто плащ, готов переносить все тяготы и лишения военной службы, козырнув, отрапортовал я Хансу и одел на себя плащ, а затем добавил: «Служу Отечеству». Ни Ханс, ни Лана, видимо, не поняли, что я пытался пошутить, и восприняли мои слова с самым серьезнейшим выражением лица, что, в свою очередь, вызвало дикий смех уже у меня. Но я быстро подавил в себе эмоции и тоже сделал каменное лицо. «Так, какой у нас план?» С невозмутимым видом обратился я к Хансу. «Идем на юг, 2 дня пути, к вечеру должны добраться до убежища, там переночуем, потом дальше, я иду впереди, вы за мной, зверей я чую, всех обойдем, а ящеров тут вроде нет», с таким же серьезным видом ответил Ханс, и мы отправились. Мы шли молча, Ханс был впереди, мы с Ланой чуть позади него, каждый думал о чем-то своем, а в моей голове крутились такие мысли. Странно, их поведение удивляло и напрягало одновременно. Вроде бы они должны люто ненавидеть меня, ведь с моего появления начались все их неприятности. Встреча в лесу, вылазка в шахту, падение города, смерть Курта. Все это было, может и не прямо, но косвенно связано со мной. Не прилети я сюда на челноке, всего этого не произошло бы. Но, тем не менее, они относятся ко мне, как к какому-то спасителю. Пожертвовали ради меня целым городом, чтобы замести следы и отвадить ящеров продолжать поиски. Придется как-то соответствовать. Не ударить в грязь лицом, так сказать. Ладно, прочь сомнения. Первоочередная задача — добыть сердце камня. Если какой-то там Алиас может мне помочь, то идем к нему. Мы шли долго, тихо, медленно, без лишней спешки. Ханс был впереди, около 30 метров, как всегда, настороженный, готовый к любому движению в лесу. Он знал эти тропы лучше, чем собственное лицо, и если он выбрал этот путь, значит, все безопасно, на его понимание безопасности. Я и Лана шли следом, не за руки, не рядом, но все же, вместе. Она была задумчива, молчалива, ее взгляд часто уходил в землю, словно там можно было найти ответы на те вопросы, которые не имели слова «почему», а я не спешил ее тревожить. С каждым шагом внутри меня нарастала надежда, что она останется жива, что выживет, что будет жить дальше. Но чем ближе мы подходили к нашему следующему укрытию, тем больше я понимал одну вещь. Если она будет рядом со мной, вероятность того, что я и ее тоже потеряю, стремится к 100%. Ханс, пройдоха, он бы выжил, даже если бы весь мир взорвался. А вот Лана, она бы бросилась грудью на амбразуру, как говорят старые книги, и сломала бы себе шею из благородства. Время шло, расстояние сокращалось. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо в фиолетовые тона, будто планета принесла в жертву день, чтобы подарить нам прощальный свет. К этому времени мы так и не встретили никого опасного, ни зубастых, ни древогрызов, ни даже обычных хищников. Только ветер в листве, шуршание камней под ногами и тишина, полная боли. Ханс остановился, мы тоже. Перед нами была отвесная скальная стена с 10-этажный дом высотой. Сверху стекал небольшой водопад, образовывая запруду средних размеров. Этот небольшой водоем окружали деревья, из него вытекал ручеек, уходивший куда-то в лесную чащу. Вокруг было спокойно, тишину нарушало только шелестение листвы на ветру. «Пришли», — сказал он, указывая на стену воды. «Пещера за водопадом. Придется немного промокнуть. Вы тут располагайтесь. Я схожу за мясом». Лана кивнула. Не слишком тепло, но и не холодно. Я проводил его взглядом. Он исчез быстро, как тень, как опытный разведчик, как человек, который не боится остаться один. Я оглядел место, скалы, вода, спокойствие. Здесь можно было почти забыть войну. Почти. Лана стояла ко мне спиной. Она начала раздеваться, медленно, непринужденно, как будто знала, что я смотрю, или просто не хотела скрывать это. Сначала упали ремни, затем куртка, гладкая кожа, тонкие плечи, затем шорты. Она осталась в чем мать родила. Ее кожа была бела, как чистота, которую уже давно не видел в этом мире. Она обернулась через плечо, увидела, что я смотрю, не отвела взгляд, только чуть улыбнулась. И тогда она прыгнула в воду, с разбега, всплеск, брызги, смеющийся голос. Я стоял, как прикованный, немой свидетель и участник. Лана плыла, загребала руками, смеялась, жила, как будто ничего не случилось, как будто не было этого взрыва, как будто на нее не давила тяжесть утраты Курта. Через пару минут она остановилась на мелком месте недалеко от берега, встала, выпрямилась во весь рост, вода доходила до середины живота, она откинула волосы назад, посмотрела на меня, ее прекрасная грудь лишь слегка покачивалась в такт дыханию, она поманила пальцем, в моей голове сработал какой-то тумблер, как будто удар молотом о наковальню, сердце замерло, затем рвануло, женщина, она хочет быть рядом. Не как друг, не как товарищ, а как женщина. Совесть дернулась первой. Ты не можешь, это неправильно. Ты все еще помнишь Машу. Ты все еще слышишь ее голос по ночам. Но здравый смысл был жестче. Маша давно ушла. Если ты хочешь жить, ты должен начать жить сейчас, здесь, с ней. Пока ты еще жив, пока она еще рядом. Я медленно начал расстегивать комбинезон. Снял пояс, свернул его аккуратно. Алиса, просканируй все вокруг. Мысленно попросил я, в радиусе 200 метров только вы. Ханс ушел за пределы области сканирования. Сканер не фиксирует движения или сигналы врага. Все чисто. Хорошо, прошептал я вслух. Просто отлично. Я медленно подошел к берегу. Вода была холодной, резко холодной, но не это останавливало. Это был страх. Страх потерять еще одного человека. Страх сделать шаг, который изменит все. Я вошел в воду. Она обхватила меня, как объятие любимой. Но не холодом, а ожиданием. Лана играла, она обрызгала меня, как будто хотела напомнить, что жизнь еще есть, что смех возможен, что радость не умерла вместе с Куртом. Я потянулся к ней, она ускользнула, снова плыла, снова смеялась, словно знала, что я должен догнать, что я должен сделать выбор. И я сделал. Когда я наконец схватил ее за ногу, она не сопротивлялась, не испугалась, просто улыбнулась. Я притянул ее к себе, обнял. Почувствовал дыхание, губы, жизнь, и когда наши лица сблизились, я поцеловал ее, медленно, нежно, как будто хотел передать ей все, что не смог сказать словами. Она ответила, не менее мягко, не менее осторожно, как будто тоже знала, что завтра может не наступить никогда. Мы стояли в воде, почти не двигаясь, только дыхание, только теплота, только мы. Я не стал рассказывать, что чувствую, она не стала спрашивать, почему я здесь. Мы просто были. Пещера за водопадом была похожа на убежище, спрятанное самой природой. Те же стены, покрытые влажным мхом, тот же каменный пол, усыпанный песком и обломками. И в центре очаг, разожженный Ланой после непродолжительного мига бурной страсти и любви. Огонь потрескивал, будто шептал нам что-то на ухо. Я лежал на мягкой подстилке из шкуры какого-то животного и смотрел в потолок. Лана лежала рядом. Ее рыжая голова уютно устроилась у меня на груди, волосы пахли травой, кожей и чем-то древним, что я не мог определить. Я гладил ее по волосам, чувствуя, как она медленно расслабляется, после дня, полного страха, потери воспоминаний о Курте. «Макс, куда ты идешь?» – спросила она, почти шепча. Ее голос был таким тихим, что мне показалось, она говорит со мной из самого сердца. «Если бы я знал, Лана, если бы знал». «Возьми меня с собой, а?» Она подняла взгляд. «Я не хочу быть одна, ни снова, ни теперь». «Конечно, возьму, моя дорогая, обязательно. Только-только не умирай, ладно?» «Постараюсь», вздохнула она, и этот вздох был полон обреченности и надежды одновременно. Мы лежали так долго, не двигались, не говорили, просто были, живыми, вместе. Иногда такие моменты дороже любого сражения. Через некоторое время вернулся Ханс. Он вошел тихо, как всегда. но на плечах он нес свежую тушку животного, которое я не смог распознать, то ли бобер, то ли заяц, то ли вообще не знаю кто, оценил я, когда хан сбросил добычу на пол, но мясо есть, и свежее, это главное. Лана сразу вскочила, схватила нож, быстро и аккуратно разделала тушу, будто делала это всю жизнь, боевая, хозяйственная, ранимая, и впрямь цветок, тот самый, который растет в трещинах войны. Ужин прошел без слов, мы ели, смотрели в огонь, а потом легли спать, на одну ночь, не прячась, не бегая, не стреляя, просто спали. Утро началось с тишины, мы молча доели то, что осталось с ужина, затем также молча собрались и выдвинулись в путь. Ханс снова шел первым, он все еще держался на расстоянии, но не оставлял нас. Меня это удивляло, он мог уйти, скрыться, выжить, но он выбрал нас. Мы шли второй день, без приключений, без зверей, без ящеров. Иногда наши руки соприкасались, и я не отводил взгляд. Лана тоже, ее глаза начали светиться по-другому, не болью, не страхом, чем-то другим. Меня не покидало легкое ощущение влюбленности, надеюсь, Лана чувствовала то же самое. К вечеру мы наконец добрались до места. Это была еще одна пещера, но не простая. Сразу чувствовалось, внутри кто-то жил. Пройдя через узкий коридор, мы вышли в большую пустую залу. И там, прямо у входа, стояла сгорбленная фигура, закутанная в серый, потертый годами плащ, украшенный следами дождя, крови и времени. В руках деревянный посох, помогающий ему стоять. Фигура повернулась, немедленно, не резко, просто повернулась. И тогда он заговорил: ты жив? Как? Его слова не просто звучали, они врезались в голову, как удар электричества. Из-под капюшона выглянули два огромных черных глаза, будто они смотрели не на меня, а внутрь меня. Я направил на гуманоида гаусс пушку, палец лежал на спуске, как будто это могло что-то изменить. Но слова в голове были не просто голосом. Это был контакт, мысленный, прямой, как у того лысого Гендальфа. Мое сердце замерло. «Куда ты меня притащил, Ханс? Продажная тварь, это же один из них, один из тех, кто стоит выше ящеров. Это Аскор, орбита над поверхностью планеты Кер, боевой ордан класса перехватчик. Стены были блестящими, как зеркало, покрытыми тонким слоем металлического лака, отражающего тусклый свет потолочных фонарей. Помещение было маленьким, почти стерильным, без лишних предметов или украшений, только одна регенерационная капсула. Внутри нее лежал старый, но все еще опасный ящер. Это был Кьярун. Он был крупным, величественным, настоящий ксархский воин, прежний управляющий планетой. Его тело было покрыто шрамами, которые еще не до конца восстановились. Вместо правой лапы – протез из гладких полимерных материалов, почти неотличимый от настоящей, живой плоти. Световой индикатор на капсуле сменился с желтого на зеленый. Гул механизмов стал чуть тише, а затем он пошевелился, открыл глаза, посмотрел вверх и сразу понял, он жив. Но где, и главное, почему? В этот момент в помещение вошел другой ящер. Хартун, командор орбитальной разведки, близкий соратник, тот, кому он доверял. «Да приумножатся рабы твои!» Герквар-рал Лах Кьярун Хартун нажал несколько кнопок на панели управления капсулой, и прозрачная крышка плавно открылась с шипением пара. Старый ящер медленно сел. Каждое движение давалось с трудом. Каждый вздох был глубоким. Боль не исчезла полностью. Он больше не был тем, кем был раньше. «Хартун, что ты здесь делаешь? Где я?» Его голос был хриплым, будто он говорил впервые за долгие годы. «Что я здесь делаю? Я вытаскиваю твою задницу. Ты на моем корабле. Мы на орбите». Кьярун замер. «Орбита. Значит, он не на Керре, не в своем кабинете, не в городе. Что произошло?» — спросил он, пытаясь собрать разбитую мозаику событий. «Как я попал сюда?» «Твой ховер был сбит истребителем». Ответ Хартуна был холодным, как и его взгляд. «Мои парни следовали твоему последнему приказу. Они снялись с поста и начали подниматься на орбиту. Они видели, как твой ховер упал в озеро. Нападающий был сбит, а затем они вытащили тебя. После проведали место крушения. Истребитель был пуст, управление дистанционное». Так, старый ящер начал понемногу вспоминать. «Сколько меня не было. Процесс с регенерацией занял 10 дней», — ответил Хартун. «Правую руку спасти не удалось. Теперь у тебя протез. Новый. Лучше, чем раньше, но не родной». Кьярун осмотрел ее, не моргнул, не почувствовал боли, только мысли. «Много мыслей. А на планете что творится? Новый управляющий не появился?» — — спросил он, хотя уже чувствовал, что что-то пошло не так. Хартун помедлил. «Новый управляющий прибывает завтра, а пока Арксу исполняет твои обязанности. Я решил не сообщать ему, что ты жив. Делаю вид, что верю ему». Кьярун замер. Его глаза сузились. Он знал этого ящера. Знал, что тот не мог действовать сам. «Эсот?» — прошептал он. «Что? Причем тут Эсот?» Хартун нахмурился. «Я думал, ты хочешь знать, что происходит там, внизу. Расскажи мне все», — сказал Кьярун, закрыв глаза. «Где Арксу? Что он сделал? И кто теперь мертв?» Хартун снова заговорил. «Он объявил всем, что тебя сбили повстанцы, что он исполняет твою волю. Ему удалось вычислить центр сопротивления людей, и он атаковал». Пауза. «Был локальный ядерный взрыв. Большой район уничтожен. Много наших воинов тоже». Кьярун не отреагировал сразу. Он просто сел немного выше, опираясь на стенку капсулы, и посмотрел в пол. «Аркс уверен, но он всего лишь марионетка», — сказал он, почти шепотом. «Это все Эсот, он дергает за ниточки. Он был уверен, что я мертв и начал свою игру. Ты думаешь, это советник?» Хартун не скрывал удивления. «Но зачем ему это?» «Затем, что человек, которого он искал, наконец нашелся. И он не хотел, чтобы я этому помешал». Арксу получил все ресурсы, все силы, все данные. И приказ один. Простой. Какой? Найти, захватить, вернуть. Живым. Кьярун усмехнулся. Его лицо стало жестче камня. Эсот всегда был терпелив. Но даже он не ожидал, что один раб сможет изменить все. Он знает, что артефакт у него. И он намеренно вывел меня из игры. Так значит, теперь он контролирует ситуацию. Хартун начал понимать, что это часть более масштабной игры. Что мы будем делать? Ничего. Кьярун снова лег в капсулу. Наблюдай пока. Сообщай обо всем мне. Не вмешивайся. Не показывай, что я жив. Особенно ему. Хартун вопросительно посмотрел на него. Ты хочешь остаться мертвым для всех? Хочу быть живым для тех, кто может мне помочь. И невидимым для тех, кто хочет убрать меня окончательно. Он посмотрел в потолок. Его взгляд стал жестким, холодным, рассчитанным. Я немного отдохну. В капсуле. Все-таки технологии шагнули далеко с тех пор, когда я уходил в этот поход. Я должен восстановиться полностью. А ты наблюдай, слушай, собирай информацию и жди. Будет исполнено, Герквар-Аллах. Хартун кивнул. Он активировал капсулу. Зеленый свет снова охватил тело Кьяруна. Стеклянная крышка закрылась. Процесс возобновился. Старый управляющий снова ушел в тень, но не в забвение, не в поражение. Он готовился и ждал своего часа. Глава 18. Тени прошлого. Мы стояли в пещере. Я держал на прицеле старого, сгорбленного пришельца. Он ничего не предпринимал, не пытался впечатать меня в стену. На его плоском лице, виднеющемся из-под капюшона, нельзя было различить никаких эмоций. Я перевел взгляд на Ханса. Моя последняя фраза все еще звучала эхом в сводах пещеры. «Куда ты меня притащил, Ханс? Продажная тварь, это же один из них, один из тех, кто стоит выше ящеров. Это Аскор». Ханс вздернул бровь, но не отступил. Он стоял рядом, не прикрываясь, не прячась, только сказал: «Спокойно, Макс. Да, он не человек, но он не враждебен к нам. Он знает ответы на твои вопросы». Алиас медленно поднял руку, будто хотел показать, что не собирается нападать. Его голос снова зазвучал внутри моей головы. «Успокойся, человек. Я не враг тебе. Я помню тебя. Удивительно, что ты выжил». Его слова были без пафоса, без злобы, только холодная правда. Я все еще держал его на прицеле. Не потому, что верил, что пуля может остановить такого, а потому, что это было единственное, что связывало меня с реальностью, с тем, кем я был до всего этого.